Темный эфир. Глава 1. Банкета, на который я рассчитывал, так и не случилось. Двери распахнулись, и в зал буквально ворвался молодой парень в цветах аквисов. Боевой костюм перепачкан сажей и засохшей кровью, развивающийся плащ обожжен и порван. Кейн. Максимус порывисто встал навстречу парню. Ты, Энни. Лоб парня прорезала морщина. Энни вышла на связь. Она жива, ахнула Октавия. А тебе хотелось бы ее похоронить? Да. Парень бросил на девушку короткий, быстрый взгляд, и та вжалась в кресло. Вот, он взмахнул рукой, и над столом развернулась прозрачная пролусфера голографа. «Кейн, Кейн, помоги!» Послышался пронзительный девичий крик. Сферу затянуло черным туманом, и разглядеть, что происходит за ним, было решительно невозможно. Однако даже по голосу было слышно, что девушка на том конце провода чем-то до смерти напугана. «Я на Акульем. Они хотят, нет». Из тумана донесся истошный крик боли, звук удара, и все стихло. На этом передача прервалась, мрачно проговорил парень, деактивируя голограф. «Я уверен, что Эни еще жива. Мы должны отправиться на Акулия и спасти ее. А если не успеем, отомстить за ее смерть. Но, черный шторм», пробормотал Райн. «Если они попали в черный шторм, в нем невозможно выжить. К мартам черный шторм», рыкнул Кейн. «Если есть хотя бы один шанс, что и не жива, мы должны постараться ее вытащить. Если только это не ловушка», поморщился я. «А ты что еще за хрен?» Резко развернулся ко мне Кейн. «Познакомься, Кейн», вступил в разговор Максимус. «Это Дэймон Старк, глава дома Старков и наш новый союзник». Кейн прищурился, пристально разглядывая меня, и я, в свою очередь, смог рассмотреть парня получше. Высокий, одного со мной роста, на вид, лет 25, брюнет, короткая стрижка, виски высоко выбриты, подбородок, волевой, как его называют, глаза голубые, как у Джулиана, и вообще черты лица такие, что хоть на кастинг в DC на роль нового Супермена отправляй, телосложение, соответствующее, вон, как мышцы под костюмом бугрятся, хорош, да, Кейн Аквис, парень, видимо, решил, что я достоин знакомства, и протянул руку для пожатия. «Извини, нет времени на реверансы, оп, еще очко в копилочку». Кейн Аквис явно начинал мне нравиться. «С таким можно сработаться». «Дэймон Старк», — кивнул я. Рукопожатие у парня было коротким, но внушительным. При этом он не пытался произвести впечатление, сдавливая мою руку, или еще что-то. Просто привык так здороваться. «Максимус, я пойду к Акульему». Потеряв ко мне интерес, повернулся Кейн к мастеру оружия. «И мне плевать, ловушка там или нет. Остынь, Кейн», — проговорил Максимус. «Нужно все обдумать. Мы отправили к Акульему два глайдера, оба погибли. Черный шторм. Да что с вами всеми?» Вышел из себя парень. «И не там одна и просит о помощи. Ты что, не слышал, что ли, к мартам? Я пойду сам, со своими людьми. Я не могу отпустить тебя без поддержки владеющих», покачал головой Максимус. «И не могу оставить водоворот без защиты. Нападение может повториться в любой момент», и... Максимус замер на секунду, а потом, будто вспомнив о чем-то, повернулся ко мне. «Лорд Старк», — негромко проговорил Максимус. «Кажется, нам нужна ваша помощь». Оценив маневр Аквиса, я едва не расхохотался. «Хорош, хорош, ничего не скажешь. Вот это вывернулся. Да, молодец». Размышлял я недолго. Да и о чем тут размышлять? Я сам только что толкал тут, мол, надо быть вместе, мы теперь союзники и вот это вот все. Не скажу же я теперь, мол, не, извините, у меня тут дела срочные вдруг нарисовались, отличное начало союзничества получится. Да и неизвестную мне Анастасию жалко, если честно. Оставлять человека в лапах тьмы, это совсем не человечески, простите за тавтологию. Что ж, назвался союзником, впрягайся. Рик, я повернулся к Гранту. Нужно слетать. Кейн, далеко этот ваш Акулий остров? Кейн молча активировал на голографе карту. Командир Фениксов прищурился, рассматривая ее, потом зажал тангенту на груди, активируя громкую связь и коротко позвал. Кармен, исключено, ожила тангента. Я не поведу челнок туда, где работает неизвестное ПВО. Еще и на острове, среди моря. Категорически нет, отрезала девушка и отключилась. Я вскинул брови. Интересные дела. И удивило меня даже не то, что Грант, оказывается, все это время вел трансляцию на мотылек. Это, с его паранойей, как раз нормально. А вот то, что командир Фениксов советуется с пилотом, это для меня неожиданность. Да, с другой стороны, кому, как не пилоту корабля, Лучше знать его возможности и оценивать вероятные риски. Потерять корабль нельзя, мотылек, наш единственный козырь сейчас, и без него придется туго. Так что я склонен согласиться с пилотом, как бы не хотелось быстренько прошвырнуться до этого их Акульего острова, решить вопрос и вернуться назад, придется идти длинным путем. Что ж, какие еще есть варианты добраться до острова? Я повернулся к Кейну. Пойдем на катерах, тут же ответил парень. Тут 2 часа ходу. Я с вами, вскочил Джулиан. Кейн с удивлением вскинул брови. А ты откуда тут взялся? Ты разве не должен быть в академии? Я. Давайте обсудим это позже. Вмешался Максимус, и я согласно кивнул. Не те вести, которые сейчас стоит доносить до Кейна. Мало ли как парень отреагирует на смерть леди Кэтрин. Степени их родства я, конечно, не знаю, но, короче, с похоронным настроением в бой не ходит. Дайна и ее люди идут со мной. Кажется, Кейн моментально выбросил брата, или кто он ему там, из головы. Сколько у вас людей, лорд Старк? Давай на ты и по имени, отмахнулся я. Со мной 2 владеющих, если считать Джулиана, и взвод штурмовой пехоты, вклинился Грант, глядя на меня со значением. 1, значит, меня не отпустит. И то хлеб. Я бы взял взвод Рока, тут же сказал я. Бери, командир Фениксов кивнул. Хорошо, Рок, скажи своим парням готовиться. Коралл, Тя, вы со мной. Алекс, остаешься на мотыльке. Но, попытался воспротивиться юный Технос, но я его резко оборвал. Никаких но, рыкнул я. Сказано остаешься, значит остаешься. Так точно, хмуро кивнул Алекс. Если с этим закончили, я бы уже отправился, нетерпеливо буркнул Кейн. Грант, ты будешь ждать нас на мотыльке? Я вернул командиру Феникса взгляд со значением. Отправляясь черт знает куда, очень хочется знать, что в случае, если настанет совсем уж задница, меня из нее смогут вытащить. Капитан может остаться здесь, подала вдруг голос Октавия. В водовороте абсолютно безопасно. Дождется вашего возвращения, и... Нет, мне показалось, Грант отказывался с явным сожалением. Ну да, точно, вон быстрый взгляд на блондинку даже бросил. Я вернусь на корабль. Как скажете, капитан, вздохнула Октавия, и я нутром почувствовал, насколько же Гранту хочется послать все к черту и остаться в замке. Но дисциплина взяла свое. Я прикажу готовить катера, бросил Кейн и быстро вышел из зала. Я оглядел взглядом собравшихся и невесело усмехнулся. Максимус, остров нужно зачистить. Некоторым тварям удалось уйти. Ну и собирайте людей. Когда я вернусь, рассчитываю, что мы обсудим, как будем действовать дальше. Мастеру оружия явно не понравилось, что им командует человек из другого дома, но виду Максимус не подал. И хорошо, не хватало еще тут сейчас выяснять, у кого яйца больше. Все, идем, я кивнул на выход и первым устремился к двери. Твою ж мечту, отдохнули так отдохнули. За дверью нас ждал гвардеец Аквисов, доложивший, что проводит нас на пристань. Я лишь кивнул, нам нужно забрать оружие, прогудел за спиной Рок. Гвардеец окинул громилу уважительным взглядом и кивнул. Да, нам все равно нужно к казармам. В коридоре к нам присоединились остальные бойцы взвода. Крест, Веласкис и еще 6, чьих имен я не знал. Насколько я успел понять по косвенным признакам, личная гвардия Гранта, так сказать, типа, и бойцы хорошие, и присмотрит за мной. Мудрый командир Грант, уважаю. Только шептаться с Артегой нужно было незаметнее, если хотел, чтоб я ничего не понял. Куда, Мадрид Дедиас, спешим, проитнул Веласкис, с трудом подстраиваясь под наш быстрый темп. Спешим стать морской пехотой, хохотнул Рок. Семпер Фиделис, всегда верен, вот это все. Признайся, Веласкис, хотел стать элитой. Я этой элите, Мадрид Дедиас, носы в барах ломал, в тон Року отозвался Веласкис. Заносчивые ублюдки, ведут себя, будто боги войны, а носы хрустят, как у смертных. Артега хихикнула, а сопровождающий нас гвардеец в очередной раз с интересом посмотрел на мое сопровождение. Готов ручаться, он половины сказанного не понял. Фуф, будто голым ходил, бурчал Рок, втискиваясь в свой экзоскелет. Артега рядом с ним молча скользнула внутрь костюма и легким движением пробудила его к жизни. Бойцы выбрались из казармы, тут же собирая на себе любопытные взгляды гвардейцев. Что, мальки, не видели такого? Да, вместе с экзоскелетом к Року вернулось благодушное настроение. Совсем, видать, тут одичали, бедолаги. На, держи, кинь в кровь, а то голодным выглядишь. Здоровяк извлек откуда-то шоколадный батончик в яркой упаковке, и сунул его ближайшему гвардейцу. «Вкусно, сладко, есть!» Открыв рот, Громила показал внутрь большим пальцем. «Вкусно, Рок!» – зашипел Веласкес, застегивающий рюкзак и перебрасывающий через плечо ремень излучателя. «Перегибаешь!» «Да ладно, чего я, на отсталых колониях не бывал, что ли?» – продолжал Рок, не обращая внимания на то, что лицо гвардейца покраснело от злости, а рука медленно потянулась к винтовке. «Я с аборигенами общаться умею, оставить!» – гаркнул я, поняв, что сейчас ситуация превратится в критическую. «Рок, захлопнись, ты!» – ткнул пальцем в гвардейца, оружие, на плечо. «Давай, веди уже!» – повернулся я к бойцу, что служил нам провожатым, пока, блин, ничего не случилось. Убедившись, что все бойцы взвода вооружились, я кивком позвал за собой Коралл, Тиа и Джулиана, и устремился за проводником. «А батончик все-таки съешь!» – послышался за спиной голос. «Ну правда вкусно же!» Я лишь качнул головой, старательно давя улыбку. «Мда, послали первые помощничков. Ну, что ж, зато с ними гарантированно не соскучишься. А с юморком, оно как-то и помирать легче. Правда, надеюсь, пока что нам это не грозит». Глава 2. Дальнейший путь много времени не занял. Короткий тоннель, и мы оказались на площадке телепорта. Рок и остальные непонятливо хмурились, забираясь на платформу и недоумевающе глядя по сторонам. Гвардеец убедился, что на площадке разместились все и подошел к консоли. Активация. Секунда привычной, выворачивающей нутро, темноты, и все закончилось. Мы стояли на все той же площадке, только теперь вокруг нас были не стены замка, а своды пещеры. «Какого?» Рок закрутил головой, оглядываясь. «Это как вообще? Телепортация?» Пожал я плечами, сходя с платформы. «Ты отвыкай удивляться, а то удивлялка сломается. Тебе еще много интересного увидеть предстоит». «Святое дерьмо», — выругался Рок. «Телепортация, надо же, охренеть. Судя по всему, мы находились в большом гроте под замком. Здесь царил полумрак, рассеиваемый тусклыми лампами на стенах, а еще было сыро, пахло водой и был слышен плеск неподалеку. Интересно». Гвардеец провожатый молча двинулся вперед, мы последовали за ним, и через минуту увидели пристань. Пол грота полого уходил вниз, теряясь в водах большого озера, заполняющего пещеру. Справа была собран причал с несколькими хозпостройками. Я совершенно автоматически отметил по периметру грота нескольких гвардейцев, охранявших грот. Думаю, если включить биологическое сканирование, их окажется еще больше, вот только нужды в этом нет. У причала на воде покачивались несколько лодок. Я окинул их взглядом и уважительно присвистнул. Серьезная техника. Первая аналогия, прищепшая в голову, катера береговой охраны. Приземистые, вытянутые, обтекаемые и явно скоростные. Вместимость каждого, человек 15 с комфортом, 20 если потесниться. На корме и носу смонтировано по скорострельному орудию, непонятно только, энергетическому или огнестрельному. Выкрашены катера в белый с синим, на бортовой надстройке у каждого, родовой герб дома Аквис, Мадрид Дедиас. Выдохнул Веласкес, увидев воду и лодки. Здоровяк, так ты что, не шутил про морскую пехоту? Даже в тусклом свете дежурного освещения было видно, как побледнел испанец. Ну да, Рок попытался пожать плечами в экзоскелете, и Артега прыснула. Смотрелось это забавно. А ты что, плавать не умеешь, что ли? Я, Веласкес сглотнул. Я умею, неуверенно продолжил он. Только не люблю. Я тоже много чего не люблю, так что теперь, ухмыльнулся здоровяк, мне с тобой в одном кубрике спать, может, тоже не нравится, но я же молчу. Так, отставить разговорчики, буркнул я, увидев, что наш провожатый с трудом пытается подавить улыбку. Сосредоточились и приготовились. Так точно, в разнобой отозвались Рок с Веласкесом и заткнулись. Я первым поднялся по помосту, туда, где в окружении хорошо экипированных гвардейцев и нескольких владеющих стоял Кейн. Рядом с ним, с любопытством разглядывая нашу компанию, стояла девушка лет 20, почти что точная копия Октавии, только брюнетка, и вместо длинных, до пояса, волос, короткая каре. Ну и фигура, пожалуй, чуть более пышная. Очень интересная девушка, должен сказать, весьма и весьма. Мой взгляд задержался на туго обтянутой боевым костюмом груди девушки чуть дольше, чем позволяли приличия, и я тут же почувствовал, как куда-то в район почек с силой воткнулся кулачок. «Коралл, блин, ну какого хрена?» «Дайна, лорд Дэймон Старк, наш союзник», представил, между тем, меня девушке Кейн. «Дэймон, леди Дайна Аквис», моя сестра». Девушка с интересом оглядела меня и протянула руку ладонью вниз. Я не стал поддерживать реноме северного варвара, шагнул вперед, склонил голову, здороваясь, и, взяв руку девушки в свою, обозначил касание губами, чувствуя на спине прожигающий взгляд Корал. «Хорошо, хоть пока прожигает лишь фигурально. Леди Аквис, рад знакомству». Я выпустил руку девушки и выпрямился. «Взаимно, лорд Старк. Если с церемониями покончено, то можно просто Дэймон». Решил сразу избавиться от лишнего расшаркивания я. «Просто Дайна», кивнула девушка, и я увидел в ее глазах растущий интерес. «Блин, не, такого нам не надо. Вода и огонь, и без того противоположности, а Аквисы с Игнисами еще и не сказать, что пладит. Нужно сказать, опасался я не зря. Корал Игнис», послышалось над ухом, и девушка выступила вперед. «Глава дома Игнис, невеста лорда Старка». Я с трудом сдержался, чтоб не хлопнуть себя по лицу ладонью. «Ну что началось-то, а?» Глаза Дайны сверкнули, и она окинула девушку неприязненным взглядом. Кажется, упоминание фамилии Игнис ей совсем не понравилось. «В краю вечных вулканов, как погляжу, свои понимания об этикете», — криво усмехнулась юная леди Аквис. «И обычаи у вас там, я гляжу, сильно отличаются от наших. Хотя, вы же учились в академии. Странно, что там вам не рассказали, что леди неприлично представляться самостоятельно в присутствии кавалера. Особенно, если он, ее будущий муж». Последние слова Дайна произнесла с явной злобой. «Ну, или один из мужей». Корал улыбнулась, как ни в чем не бывало, и взяла меня под руку. «Лорд Старк слишком много времени провел на севере, и иногда забывает про этикет. Сейчас вот забыл меня представить. Прошу его простить». «Так, все», — не выдержал Кейн. «У нас очень мало времени. Дэймон, кто-нибудь из твоих людей способен управиться с катером?» Я окинул взглядом фениксов. Крест, поймав мой взгляд, спрыгнул с причала на палубу ближайшего катера, сунулся в рубку и, вернувшись, выставил вверх большой палец. «Будем надеяться, это значит да». «Отлично», — кивнул Кейн. «Дайна, ты со своими людьми идешь на форели, я возьму Мурену. Дэймон, берите Нерпу. Грузимся». Я в очередной раз постарался не выказать удивление названием катеров. Колонисты ведь даже не с земли, откуда такие тогда? Хотя, что я могу знать о традициях внеземных колонистов? Может, это еще с первых колоний повелось? Да и какое это сейчас, на самом деле, имеет значение? Нерпа так нерпа, мне-то что? Главное, чтоб ни беда и ни Титаник, а то, как вы яхту назовете, как говорится. Крест уже хозяйничал в рубке, остальные фениксы грузили оружие и боеприпасы. Убедившись, что все мои люди заняты делом, я подошел к Корал. «Может быть, мы не станем вступать в конфронтацию с Аквисами?» — негромко поинтересовался я у девушки. «Они, вообще-то, наши союзники, если ты не в курсе. Может, мы не станем так пялиться на сиськи этой выскочки?» — в тон мне ответила Корал. «Я тут рядом стою, если ты не заметил». Мне не осталось ничего, кроме как закатить глаза, махнуть рукой и перепрыгнуть на палубу катера. Да, кажется, даже зная, что я не тот, за кого себя выдаю, Корал не намерена менять политику партии. Ладно, с этим потом разберемся. Сейчас есть дела поважнее. Катер качнулся. Рок перебрался на палубу. «Раш, разберись, что там сзади за пушкой, принимая ее в свое хозяйство. Финн, пушка на носу. Остальные, в надстройку, не толпимся, занимаем места. Крест, что там у тебя? Нормально», — послышался бесцветный голос седого наемника, наверное, самого старшего из всех. «Стандартная лоханка, только элементы питания странные. Срать на элементы питания, главное, чтоб ты ею управлять смог». «Смогу», — кивнул седой. «Отлично. Эй, кто контейнер с боеприпасами на палубе оставил? Быстро внутрь его. Шевелитесь давайте. Веласкис, твою мать, ты чего такой бледный? Мы еще даже от берега не отвалили. Заблюешь кубрик, отправлю на корм рыбам. Поторапливайтесь, чтоб вас». Стоило начаться работе, как Рок преобразился. Никаких шуток, никакого зубоскальства, сама серьезность. Впрочем, остальные наемники в командирском покрикивании тоже не сказать, чтоб нуждались, и даже этот пресловутый ящик на палубе не забыли, он просто ждал своей очереди погрузки. «Что по противнику, командир?» — спросил один из наемников. «Чтоб я знал», — усмехнулся Рок. «Волшебник, расскажешь?» Здоровяк покосился на меня. Я пожал плечами. «Скорее всего, то же самое, что при десантировании. Нечисть, что ли? Можно и так сказать. Ваша задача прежняя. На рожон не лезть, прикрывать, создавать плотность огня. С остальным мы разберемся. Не стоит играть в героев, как минимум, пока не изучите противника. Наемник кивнул, и в тот же момент ожил динамик где-то под потолком катера. Нерпа, Мурене, вы готовы? Я встал, нашел взглядом тангенту на витом шнуре, закрепленную на настойке, снял ее и тронул за плечо креста. Мы готовы? Так точно, кивнул Седой. Нерпа в канале. Мы готовы. Хорошо. Начинаем движение, отозвалась тангента голосом Кейна. Я иду первым, вы, за мной, форель замыкает. Постарайтесь не отставать. Принял. Крест щелкнул парой тумблеров и, обернувшись назад, крикнул. Отшвартовывайте посудину. Моторы катера зажужжали на холостом ходу. Мурена, стоящая слева от нас, отвалила от причала и медленно пошла к выходу из грота. Крест передвинул сектор газа, наш катер качнуло, и мы отошли от пристани, пристраиваясь в хвост головному катеру. «Мадрид Дедиас, во что я ввязался?» – забормотал Веласкис. Катера шли по пещере, и только сейчас я мог всерьез оценить ее размеры. Тут, как выяснилось, укрылся целый подземный порт. Стены разошлись в стороны, и слева я увидел еще одну пристань с несколькими большими судами на воздушной подушке. Справа были пришвартован пяток барж. Ну, да, неудивительно, если аквисы промышляют рыбой и прочей морской живностью, у них просто обязан был свой флот. Ну, или хотя бы его подобие. Мурена вышла в фарватер и принялась набирать скорость. Наш катер, двигаясь за ней, как привязанный, тоже ускорился. Видимо, Крест действительно умел водить подобную технику. Действовал он вполне профессионально. Что ж, отлично. Я, допустим, только легкой моторкой управлять могу, таким монстром, точно нет. Так что повезло. Минута, и низкий свод пещеры над нами сменился пронзительным голубым небом. Пещера закончилась, и Мурена тут же ускорилась. Двигатели взвыли, окутываясь белесыми бурунами, ведущий катер приподнял нос и на глиссировании стрелой рванул вперед. «Внимание, Нерпа!» – ожила рация. «Держитесь строго за мной, здесь сложный фарватер. Пока не выйдем из озерной акватории, смотрите в оба». Я покосился на креста, и тот кивнул, мол, услышал. «Принял, Мурена, спасибо», — ответил я. В этот момент катер качнуло, я ухватился за спинку кресла, чтобы не упасть, а потом, подумав, уселся в него, с интересом разглядывая открывающуюся за ветровым стеклом картину. Своды Аврору я еще не видел, и, если с такого ракурса эта девственная планета хотя бы наполовину так же прекрасна, как с высоты полета мотылька, меня ждет весьма живописное и захватывающее путешествие. Как вскоре выяснилось, я оказался прав. Вот только я даже не подозревал, насколько захватывающим оно окажется. Глава 3. Катера быстро проскочили огромное озеро, раскинувшееся вокруг водоворота, и, миновав что-то вроде дамбы, оказались в заливе. В том месте, где воды озера смешивались с морскими, вода окрасилась в глубокий сине-зеленый цвет. Проскакивая через отмель, я заметил какие-то механизмы на дне. Кажется, аквисы могли легко перекрыть вход в озеро со стороны моря. Дальновидно. Хорошо, что не полагаются на одну только магию. Хотя это, скорее всего, наследие тех времен, когда дом аквис был большим и процветающим. Да, что ж они тут все так деградировали. По всему выходит, население сохранялось и множилось только в Технополисе. Все же остальные дома стагнировали, и долбаные техносы еще были против посадки оставшихся ковчегов. Кретины. Ради власти готовы были даже те зачатки цивилизации, что образовались на Авроре, сгубить. Ладно, ничего, разберемся с тьмой, наведем порядок. Если разберемся, в море характер движения изменился, спокойная гладь сменилась пенистыми барашками, и катера заплясали на волнах. Однако Мурена, задрав нос, только ускорилась, и Крест, усмехнувшись, повторил за ее капитаном. Наемник явно наслаждался управлением катером, и я его прекрасно понимал. Мощная лодка неслась вперед, словно из пушки выпущенная, на особо крупных волнах отрываясь от поверхности воды. Я от поездки получал только положительные эмоции, чего нельзя было сказать о Веласкисе. Маленький наемник сидел зеленый, как бильярдное сукно, а в какой-то момент не выдержал и рванул на воздух. Там он склонился через борт, лодка в этот момент подпрыгнула на волнах, и маленький испанец неминуемо бы выпал, если б подоспевшая Ортега не схватила его за эвакуационную петлю на разгрузке. Вот чего-чего, а Веласкиса придерживать, пока он блюет, мне еще не приходилось. «Ну он же тебе волосы держал, когда ты в том баре на Копайло Т3 перебрала», — хохотнул Рок. «Так что, 1-1». Наемники заржали, а Коралл презрительно сморщила носик. «Ну да, не институт благородных девиц, понимаю, но уж простите». Остров показался на горизонте спустя час хода. То ли Кейн лукавил про 2 часа, то ли его лодка жарила на все деньги. Во второе мне верилось больше. Приглядевшись к острову, я нахмурился. Над кусочком суши висели низкие темные тучи, а сам остров окутывал плотный темный туман. Интересное кино. Я нащупал тангенту, вжал кнопку передачи и вызвал Кейна. «Мурена, это нерпа, прием. Наблюдаю остров. Это его нормальное состояние?» Ответ последовал незамедлительно. «Нет, я не очень понимаю, что это такое». Голос Аквиса звучал обескураженно. «Вот дерьмо. Возможно, это последствия черного шторма», — снова заговорила рация голосом Кейна. «Подойдем ближе, разберемся. Черный шторм, блин. Даже название говорит о том, что ничего хорошего ждать от этого явления не приходится. И явно эта дрянь имеет какое-то отношение к тьме. Движение на 12 часов», — проговорил вдруг Крест. «Что-то большое, быстро приближается, идет на нас. Дерьмо». Я схватился за бинокль. Действительно, впереди, примерно в километре прямо по курсу, было видно какое-то движение. Среди пенных бурунов мелькало большое, гибкое тело, стремительно движущееся в нашу сторону. И, морд раздери, кажется, морская тварь была не одна. «Мурена, прием, ты это видишь?» «Нерпа, внимание, это морские змеи. Обычно они не нападают на суда, нужно уйти с их пути. Делай, как я». Мурена на полном ходу заложила вираж, уходя влево, и Крест тут же крутанул штурвал, пристраиваясь ей в кильватер. Я оглянулся. Форель повторила наш маневр. Мы на всей скорости ушли в сторону, стремительно удаляясь с пути морских чудовищ. Вот только, кажется, твари были всерьез настроены познакомиться с нами поближе, потому что уже через минуту я снова заметил гребень, рассекающий волны по направлению к нам. Змеи изменили курс. «Мурена, они нас преследуют». «Вижу, нерпа. Это ненормально. Готовьтесь к бою. Твою мечту. Финн, Раш, цель по правому борту», — прогудел Рок в коммуникатор. «Огонь по команде». «Так точно». Почти синхронно откликнулись бойцы у орудий. «Мурена, запрашиваю разрешение открыть огонь». Я снова вжал клавишу тангенты. «Огонь по готовности». Голос Кейна звучал напряженно. «Огонь по готовности», — передал Рок, и переднее орудие зажужжало, раскручивая стволы. «Открываю огонь», — доложил Финн, и тут же раздался грохот, а на срезе ствола заплясало пламя. На передней турели было смонтировано что-то вроде авиационного пулемета. Первую, пристрелочную очередь Финн положил с небольшим недолетом, сделал поправку, и уже следующий накрыл тварь. К нему присоединился Раш, боец, стоящий за хвостовой турелью, и вода вокруг чудовища вспенилась сотнями бурунов. «Рок, здесь какая-то хрень», — сквозь грохот пулемета заорал Финн. «Она не реагирует на попадание. Продолжай вести огонь», — гаркнул здоровяк. «Ну да, а что тут еще сделаешь? Наверное, практически любое существо, получив такую порцию свинца, уже, как минимум, отступило бы, а как максимум, подохло. Но змеям было плевать. Более того, они еще сильнее ускорились, и уже становилось хорошо видно. Разминуться с ними у нас не получится. Дерьмо». Длинная шея взметнулась в воздух. Морской змей поднялся над водой метров, наверное, на 10, открыл пасть и закричал. Сразу 2 очереди ударили твари в шею. Я увидел, как пули рвут плоть на части, и как из чудовищных ран выплескиваются клубы тьмы, тут же затягивая раны. «Твою мечту! Да он же накачан тьмой по самые зрачки!» Издав клокочущий вопль, тварь устремилась вниз, падая прямо на нашу лодку. Бросив тангенту, я кинулся прочь из рубки, собираясь то ли поставить силовое поле, то ли ударить гравитацией по атакующему монстру, но не успел. Лодку качнуло, и навстречу чудовищу рванулось еще одно, практически идентичное, только вместо плоти и крови это состояло из воды. «Магия Аквисов. Джулиан, КРР-расовчик». Магический змей перехватил одержимого на излете. Крест воспользовался заминкой и вывел катер из-под удара. 2 чудища рухнули в воду, и та забурлила от 2 бьющихся в неистовой схватке тел. Мы мочли прочь, а впереди, совсем рядом с Муреной, вынырнула башка 2-го монстра. Мы не могли ничем помочь головной лодке, превратившись в безвольных наблюдателей. Я видел, как на корме появился Кейн, сделал какой-то жест руками, и перед монстром тут же встала водяная стена. Ударившись в нее со всего маху, монстр взвыл и рухнул в воду. Вот только это было временной мерой. Вынырнув, морской змей бросился дальше. Обернувшись, я посмотрел на форель, идущую за нами в паре сотен метров. На корме виднелась Дайна. Кажется, она последовала примеру Джулиана. Еще один магический змей сражался с гигантской тварью за кормой форели. И одержимый тьмой монстр явно побеждал. Да что ж это такое? Стоящий на корме Джулиан, управляющий змеем, как беспилотником, вдруг застонал и осел на палубу. Его змей погиб, и, кажется, откат ударил по оператору. Я бросился к парню, ухватил его за шкирку и бросил внутрь надстройки. Не успел я выпрямиться, как позади нашего катера вынырнула треугольная башка монстра. Рванувшись вперед, змей выпрыгнул из волн, распахнул пасть и, прежде чем кто-либо сумел отреагировать, бросился на катер. Блеснули зубы, а в следующий миг послышался крик боли, лодку качнуло, и монстр рухнул обратно в воду, вместе с кормовым пулеметом и пулеметчиком. Раш, Рок вылетел на корму, вскинул плазмоган и принялся садить очередями по бурлящей воде. Кам взвода прекрасно видел размер пасти змея и понимал, что товарища уже не спасти, но он хотел хотя бы отомстить за него. Назад, в рубку, быстро, рыкнул я, уже приняв непростое решение. Наемник выругался, но послушался, а я встал на корме, держась одной рукой за стойку, а второй нащупывая на поясе клинок духа. Аквисам сейчас явно не до меня, им бы со своими тварями справиться, а значит, придется что-то придумывать самостоятельно. Дэймон, что ты задумал? Донесся до меня окрик Корал. Оставайся на месте, крикнул я, пристально вглядываясь в толщу воды. Будем надеяться, что чудовище тупое и просто повторит последнюю удачную атаку, а не тупо ударит в дно катера, как на его месте сделал бы я. И мне повезло. Сквозь кильватерную струю снова проступила треугольная голова, монстр взвился вверх, нависая над катером, а я шагнул вперед, оттолкнулся ногами от палубы и активировал гравипрыжок. «Дэймон!» — закричала Корал, но мне было уже не до нее. То, что я делал, было форменным безумием, но другого способа избавиться от одержимого монстра я не видел. Взметнувшись вверх, я размахнулся мечом и спикировал на змея. Клинок духа ударил тварь в шею, разрезая ее, как нож, масло. Дерьмо, вот этот момент я не учел. Я рассчитывал, что меч замедлит мое продвижение, но я летел вниз слишком быстро, практически не встречая сопротивления. Ладно, меняем план на ходу. Извернувшись, я сгруппировался, изменил направление движения и оказался у монстра на, пусть будет на спине. Обхватив шею ногами, я вбил меч по самую рукоять, пытаясь хоть немного замедлить скорость падения. Получилось. И, кажется, змею это совсем не понравилось. Снова издав клокочущий вопль, он рухнул вниз, погружаясь в воду и унося меня за собой. Все, что я успел, набрать полные легкие воздуха и прикрыть глаза, а потом волны сомкнулись над моей головой. Вода оказалась неожиданно теплой, но мне было не до наслаждения купанием. Клинок причинял змею боль, но его длины было недостаточно, чтобы нанести монстру непоправимый ущерб. Тьма обволакивала раны морской твари, запуская процесс с бешеной регенерацией, а мы, тем временем, неслись в глубину. Хорошо, хоть змей не пошел в пучину вертикально вниз. То ли не додумался, то ли глубина не позволяла. Сделай он так, и меня очень быстро расплющило бы давлением. Впрочем, и без того на башку давило не слабо, и было понятно, что времени у меня осталось совсем немного. Или воздух закончится, или сознание потеряю. Морд раздери, что же делать? Решение пришло внезапно. Не пытаясь рассчитать вероятность успеха, я отпустил меч, обхватил шею змея обеими руками и активировал электроразряд. Заряд в 1000 вольт прошил подводную тварь, и я почувствовал, как змей дернулся. Не нравится, ублюдок? Да, хорошо, давай-ка усилим мощность. Я пер в глубину на шее обезумевшей твари и не прекращал бить ее током, нещадно расходуя запасы эфира в источнике. Однако выбора не было. Я продолжал наращивать поток, и змея уже натурально колотила. В тот момент, когда легкие уже разрывались от нехватки воздуха, я в панике выдал особенно мощный импульс, змей содрогнулся и замер. Я активировал биологическое сканирование, прощупал пространство вокруг и мысленно издал победный клич. Получилось. Я выжег тьму из одержимой твари. Выдернув из раны клинок, я деактивировал его и, оттолкнувшись ногами от тела твари, рванулся вверх, туда, где далеко-далеко над головой сквозь толщу воды едва просматривалось солнце. К счастью, мне повезло. Ощущение глубины оказалось обманчивым, Змей опускался вниз быстро, но полого. Несколько энергичных грибков, и я вырвался из объятий водной стихии. Лихорадочно хватая ртом воздух, я замолотил руками, пытаясь удержаться на плаву. В ноги что-то ткнулось, и я вскрикнул. К счастью, это оказалась лишь всплывающая туша мертвого змея. Истерзанная клинком шея закачалась на волнах, и я обхватил ее, словно потерпевший кораблекрушение, сломанную мачту. Фух, нормально, так продержусь, если, конечно, не подоспеет новая тварь. Фуф, не надо, пожалуйста. Второго змея я уже не потяну. Оглядевшись, я немного успокоился. Стрельба стихла, у далекого силуэта форели на волнах покачивалось еще одно мертвое тело проклятой твари, а нерпа, сделав разворот, на полной скорости мчала ко мне. Еще минута, и крепкие руки вылавливают меня из воды и затаскивают в лодку. Оказавшись на палубе, я вяло отбился от набежавшей на меня корал и, отпихнув одного из наемников, кулем рухнул на скамью. «Слушай, волшебник, а у тебя с башкой вообще как? Нормально?» — поинтересовался Рок. В тоне наемника при этом отчетливо прослеживалось неподдельное восхищение. «Вот это ты выдал! Было бы нормально, да маб сидел», — выдавил я, стягивая с себя разгрузку. Костюм, подаренный Эйрихом, отработал на отлично и, к моему удивлению, даже воду не пропустил. А вот в многочисленных карманах и подсумках хлюпало. Как меня все это добро на дно не утащило. Нерпа, прием, что у вас? Затрещала рация. Я махнул Року, и тот протянул мне тангенту. Мурена, здесь нерпа. У нас все нормально. Я покосился на вырванную с мяса турель на корме и заляпанную кровью палубу, и поморщился. Почти нормально. Тварь мертва. Готовы продолжать движение. Отлично, нерпа. Нам тоже удалось справиться. Подходите ближе и двигаем к острову, осталось немного. Так точно, Мурена. Подходим к вам, кивнул я, и подал кресту знак, поехали, мол. Седой наемник молча кивнул, и катер, медленно набирая ход, двинулся вперед, туда, где совсем рядом клубился черный туман, скрывая в своих объятиях очертания острова. Твою мечту, мы еще даже до острова не добрались, а уже чуть не погибли. А что ждет нас, когда мы высадимся? Я, конечно, прирожденный оптимист, однако здравый смысл подсказывал, ничего хорошего, а в таких предсказаниях я, к своему глубочайшему сожалению, за время, проведенное на Авроре, пока что не ошибался. Глава 4. Приблизившись к острову, катер разбавили ход и выстроились в одну линию. Я изо всех сил вглядывался в темную хмарь, граница которой проходила практически четко по прибрежной полосе, и с каждой секундой мне все больше не нравилось происходящее. Во-первых, при попытке заглянуть в черный туман, начинала болеть голова и слезились глаза, сознание охватывало необъяснимая тревога, и больше всего хотелось развернуть лодку и на всех парах дунуть назад, в такой спокойный и безопасный водоворот, а во-вторых, за пеленой тумана удавалось кое-что разглядеть, и это кое-что напрягало еще больше. Во мгле различались ломаные, резкие движения, будто какие-то странные существа танцевали странный, сломанный танец. Мда. Вот же ввязался. Катера заглушили двигатели, и теперь двигались к берегу по инерции. Вот нос нашей нерпы пересек полосу тумана, исчезнув во мгле, и я невольно затаил дыхание, когда мрак поглотил стоящего на носу пулеметчика. Миг и темнота окутала все вокруг нас, а через миг мгла рассеялась. Не могу сказать, что стало сильно светло, но видно внутри пелены было гораздо лучше, чем снаружи. Мы оказались будто в туманных сумерках. С острова ощутимо тянуло гарью и озоном, но что больше всего привлекало внимание, зловещая тишина. Здесь не пели птицы, не шуршала листва, и, кажется, даже ветер притих, спрятавшись. Фу, блин, а еще у меня возникло довольно мерзкое ощущение, будто вокруг разлита прорва энергии, но вот впитывать ее совсем не хотелось. Она была не просто темная, она была порченная, и тянуть ее в себя, то же самое, что есть гнилую пищу, пролежавшую на солнце несколько дней. Нос катера ткнулся в песок, и я невольно вздрогнул. «Нерпа, форель, выгружаемся», — захрипела рация. «Выгружаемся. Оставьте по паре человек с лодками, и давайте сюда». Голос Кейна с трудом прорывался сквозь треск и завывание статики. «Тут еще и со связью проблемы, полный набор, блин». Я повернулся к Року, и тот, правильно истолковав мой взгляд, начал отдавать распоряжение. «Крест, Финн, остаетесь на катере. Крест, разверни эту хреновину и будь готов отвалить, как только мы вернемся. Финн, от пулемета не отходить, смотреть в оба. Все понятно? Бойцы синхронно кивнули, и Рок переключился на остальных. Навьючиваемся и вперед. Прикрываем волшебников. Вперед не лезем, следим за товарищами. Раша мы уже потеряли, давайте остановим счет хотя бы на этом. Всем все ясно, выгружаемся. Впрочем, наемникам особых распоряжений не требовалось. Разобрав стволы, они молча и деловито покидали катер, тут же рассредотачиваясь и беря под контроль каждый свой сектор. Я выбрался из рубки и, взявшись за поручень, прыгнул за борт. Воды оказалось чуть выше колена. Я повернулся к катеру, намереваясь помочь Коралл, но девушка уже стояла рядом. Я молча кивнул ей, проследил за Тиа и Джулианом и, достав из кипера излучатель, побрел к берегу. Тиа шла, ощетинившись, как кошка, одну руку положив на пистолет, другую держа на рукояти меча. Излучатель девушка пока оставила за спиной. Я обратил внимание, что туземка держалась рядом с Коралл, взяв на себя роль ее телохранительницы, и кивнул. «Хорошо, это правильно, так и нужно. Джулиан же держался рядом со мной. Парень явно побаивался, но старался не подавать виду. По крайней мере, излучатель держал крепко, а на лице застыло упрямое выражение. Ну да, ему тут как бы родственникам доказывать, что он трона достоин. Ладно, что тут у нас вообще? Акулий остров представлял собой каменистый кусочек суши посреди моря. Темные скалы, вздымающиеся из воды то там, то здесь, тянулись вверх и были действительно похожи на акульи плавники. Полоса прибоя с недовольным шипением накатывала на берег, покрытый черным песком, а от пляжа вверх шел пологий подъем. Что там было дальше, разглядеть не давала темная мгла. Мда, гостеприимное местечко. Поднимем дрон, командир, обратился к Року один из бойцов, тот подумал и мотнул головой. В этом тумане ни черта не видно. Теплак не поможет, если тут опять мертвяки бегают, он их не видит. Я проверял, а помехи в рации слышал, потеряем птичку без необходимости, Грант нам головы поснимает. Принял, угрюмо кивнул боец, а я с еще большим уважением посмотрел на наемников. Дрон, значит, это хорошо, это нам обязательно пригодится. Высадка с катеров закончилась, и к нам подошел Кейн. Деревня недалеко, в километре отсюда. Я думаю, и не там. Сейчас поднимаемся, идем туда, если никого не встречаем, прочесываем деревню, и... Что там и... Кейн договорить не успел, потому что остров внезапно отреагировал на наше присутствие. Послышался звук, будто на ветру затрепетали листья деревьев, а потом темная мгла всколыхнулась, выпуская из себя воздух. Заревел Рок, я поднял голову и выругался, вскидывая излучатель. Небо над нами потемнело, но причиной тому был не туман. Сотни летающих созданий, вспорхнув из глубины леса, затмили собой и без того неразличимое солнце, делая круг над нашими головами и заходя в атаку. Среди небольших, перепончатокрылых тел я увидел уже знакомые силуэты гарпий и выругался снова. «Твою мечту, огонь!» — рявкнул Рок, и тут же на прибрежной полосе разверзся филиал ада. Излучатели ударили по пикирующим тварям, на землю посыпались обожженные трупы, послышались нечеловеческие вопли гарпий. Заряды плазмы выжигали в пикирующей стае огромные прорехи, но летающих монстров все равно было слишком много. Собравшись в огромное, живое щупальце, ведомые гарпиями твари совершили маневр, очень напоминающий противоракетный в авиации, и ринулись вниз. «Ко мне, быстро!» – заорал я, понимая, что при всей нашей огневой мощи нам не уничтожить всех летающих монстров, валящихся на нас из темных небес. Шагнул вперед и поднял руки, раскидывая над головой гравитационный щит. Два раза повторять не пришлось. Рок и Артега, непрерывно ведущие огонь из своих самонаводящихся пушек, ломанулись ко мне, подавая пример остальным. Коралл, Тиа и Джулиан уже стояли у меня за спиной. Я влил в щит мощный импульс из источника и закруглил его края, накрывая нас полусферой. В щит будто градом ударило. Не успевающие свернуть твари врезались в невидимую сферу на полной скорости, в буквальном смысле размазываясь по ней, покрывая гравитационное поле кровью и ошметками плоти. Над головой пронеслось разъяренное лицо, успевшей выйти из пики гарпии, и я зло усмехнулся. «Выкусила, тварь, давай, заходи на второй круг!» По ушам ударил истошный крик, и я едва не потерял концентрацию от неожиданности. Повернув голову, я нашел взглядом его источник и увидел поистине ужасающую картину. Один из наемников не успел нырнуть под спасительную защиту гравищита, оставшись снаружи. Стая небольших, похожих на летучих мышей, созданий ударила прямо в него, тут же заходя на второй круг, и там, где тела бойца коснулись твари, возникали кровоточащие раны. Мыши закрутили хоровод вокруг наемника, превратившись в настоящий смерч, и через несколько секунд на черный песок упало безжизненное тело, обглоданное практически до скелета. «Твою ж, я представил, что с нами было бы, не успей я активировать щит, и меня передернуло. Вот дерьмо». Подчинившись некоему наитию, я сформировал в сознании модель заклинания и, вложив в нее часть энергии источника, активировал. Есть, сработало. Поверхность щита, обращенная к пикирующим тварям, превратилась в область искаженной гравитации, и теперь у летающих ублюдков не было никакой возможности выйти из пики. Их буквально притягивало к щиту, со страшной силой расплющивая в лепешки, и через миг я уже не видел над собой ничего, кроме покрывающей щит слизи и крови. Колени дрогнули, и я понял, что переборщил с количеством энергии, вливаемой в защитный конструкт. Еще минута, и рухну, не вывезу. Черт, что же делать? Корал, мне нужна помощь, прошипел я. Сейчас я уберу щит. Сможешь прожарить уродцев? С удовольствием, отозвалась сквозь зубы девушка. Она тоже видела гибель бойца, и та произвела на нее неизгладимое впечатление. Хорошо, тогда по команде. 3, 2, 1. Я резко изменил вектор гравитационного поля. Вся мерзость, покрывшая щит, резко взлетела вверх, очищая обзор, а вместе с ней отбросила и атакующую стаю. В ту же секунду Корал подняла руки, я деактивировал щит, и навстречу летающим пираньям ударили тугие струи пламени. В нос ударила вонь жженой плоти, а Корал, не останавливаясь на атакующем конструкте, тут же сформировала из него подобие моего щита. Только если мой был прозрачным, то этот полыхал пламенем. Бьющие в щит твари моментально сгорали дотла, до земли даже косточки не долетали. Слева что-то выло и ухало, я чувствовал, как совсем рядом проносятся мощные потоки эфира. По земле потянуло холодом, а несколько лужиц неподалеку от меня покрылись тонкой корочкой льда. Аквисы использовали свою магию. Корал, продолжая удерживать щит, положила одну руку на грудь, где на цепочке так и висела кровь вулкана. Камень запульсировал, и щит стал плотнее, выпуская из себя настоящие протуберанцы огня. Девушка щедро черпала силу из амулета, направляя ее в щит. Температура поднялась до такой степени, что лед из лужиц, не успевая превратиться в воду, испарялся, накаляя песок. Несколько десятков секунд, показавшихся мне невероятно длинными, и все закончилось. Я активировал биологическое сканирование, прощупал пространство вокруг себя и, не ощутив ни живых, ни мертвых организмов, положил руку на плечо Корал. Мол, хватит, заканчивай. Девушка вздрогнула, резко повернулась ко мне, и я едва не отшатнулся. Глаза Корал полыхали огнем, черты лица обострились, и на какой-то миг мне показалось, что я смотрю в саму суть огненной стихии. Да, сейчас Корал выглядела истинной повелительницей огня. Все, Корал, хватит, вырубай. Крикнул я, стараясь перекричать рев пламени. Девушка кивнула. Огонь в ее глазах ослаб, а вместе с ним, и бушующее над нами пламя. Пара секунд, и Корал окончательно совладала со своим даром. Щит погас, пламя развеялось, и грудь девушки тяжело поднялась. Кажется, все это время Корал даже не дышала. Да уж, зажигательная женщина, ничего не скажешь. Теперь я понимаю, почему игнисов считают безумными. Если уж они сами не сразу способны совладать со своим даром. Темпераментная, в общем, девушка Корал. Внутри что-то кольнуло, и я почувствовал поднимающуюся откуда-то из глубины волну ревности. Дэймон, тьфу, блин, да угомонись ты, я ж без задней мысли. Я окинул взглядом пляж, превратившийся в поле боя, и поморщился. Все вокруг было завалено обугленными, расплющенными и насквозь проморженными останками. В основном, летающие пираньи, но и несколько тел гарпий присутствовало. К сожалению, виднелось и несколько скелетов наших бойцов. Не только фениксы понесли потери. Мрачный, как ночь, Кейн подошел ко мне, осмотрелся и покачал головой. Молодцы, хорошо среагировали. Нужно убираться отсюда поскорее, пока еще какая-нибудь дрянь не вылезла. Я лишь кивнул. Все за мной. Зычным голосом распорядился Кейн. Первоочередная задача – найти Анастасию. О мертвых позаботимся потом, если сможем, пробурчал кто-то из наемников, за что тут же удостоился гневного взгляда Рока. Мадрид Дедиас, отвратительнейшая планета, пробормотал за спиной Веласкис, и на этот раз я был с ним абсолютно согласен. Что ж, посмотрим, что еще приготовила нам Аврора. Глава 5. Одержимые встретили нас на краю деревни. Сразу несколько десятков свежих мертвецов ринулись на наш отряд в пугающей тишине, которая тут же взорвалась короткими командами и воем излучателей. В воздухе засвистели ледяные копья и фаерболы. Я же, намереваясь попрактиковаться на простых врагах, активировал глефу. Замах, удар, пируэт, удар наотмашь, уход в сторону, укол, снова пируэт, прыжок, замах, удар. Одержимые валились на землю, как подкошенные, а я, оказавшись на острие атаки, быстро продвигался вперед, туда, где на чистоколе, которым был обнесен поселок, вопили, раззевая мертвые рты, насаженные на колья головы поселенцев. Не самая приятная картина, должен сказать. Ворота рухнули от мощного гравитационного удара, придавив собой передовые силы защитников, и я, пробежав по покачивающимся на копошащихся мертвецах створкам, оказался внутри. Короткий разбег, усиленный прыжок, супергеройское приземление с гравитационным ударом. Получите, твари. Глефа мерцала, лезвия сливались в гудящий полкруг, враги горели. Кажется, мертвецы стали заканчиваться, среди прущих на меня тварей вдруг стало больше гостей из-за грани. Добро пожаловать, ублюдки. Вас даже хоронить не придется, так что подтягивайтесь, вам понравится. Натиск стал слишком силен, и я ударил гравиволной, отбрасывая атакующих в стороны. Загудело пламя, обвивая нечеловеческие тела нападающих, и превращая их в подвижные погребальные костры. Плети воды, истончившиеся до едва ли не молекулярной толщины, гигантскими лезвиями половинили твари из тьмы, ухающие излучатели собирали свой урожай, но меньше врагов не становилось. Твою мать, откуда же вас тут столько, а? По-моему, даже водоворот взять пытались меньшим числом. Не погорячились ли мы, отправившись сюда столь малыми силами? Эфир бурлил от мощи энергии, вкладываемой в конструкты, твари дохли пачками, но подъема сил не было. Скорее наоборот, здесь каждое действие требовало больше усилий, больше эфира, быстрее опустошало источник, как в мертвых пустошах. Странно, очень странно. Я сосредоточился на ближнем бое, оставив в покое способности и стараясь не сильно вглядываться в тех, кого убиваю, а то потом ночных кошмаров не оберешься. Уродливые люди с львиными головами и скорпионьими хвостами, кентавры, гарпии, еще что-то, сам дьявол знает, что. Я пер напролом, оставляя за собой широкую просеку, в которой двигались, расширяя ее, бойцы Феникса и Коралл с тенью, следующий за ней Тя. Кейн со своими людьми рубился в стороне. В какой-то момент я сразил очередного кентавра, перескочил через его труп и оказался на просторе. Шум битвы остался позади, я же оказался на главной площади поселка. Огляделся и выругался. В центре площади высилось подобие деревянного эшафота, сколоченного из обугленных бревен. К эшафоту была привязана обнаженная девушка. Даже с такого расстояния я моментально понял, что мы нашли Анастасию Эквис. Уж очень сильно девушка походила на Джулиана. Взгляд невольно пробежался по стройным, длинным ногам, скользнул по плоскому животу, высокой, упругой груди. Девушка была без сознания, а прямо напротив нее, сжимая в руках большой ржавый меч, стояло нечто. В том, что эта тварь пожаловала прямиком из бездны, у меня не было никаких сомнений. Высокий, выше 2 метров, очень мускулистый, козлиные ноги, покрытые темной, свалявшейся шерстью, мощные копыта, выше пояса, вполне человеческий, рельефный торс, почти человеческий. У людей из спины не растут крылья, некогда широкие и мощные, будто у гигантского птеродактиля, сейчас они представляли собой абсолютно нефункциональные обрубки, оборванные и обожженные. Густые волосы существа, темные, как сама ночь, были заплетены в длинную, толстую косу. Из головы гостя из-за грани росли рога, напоминающие бычьи, и один из них был обломан. Вокруг монстра собралась толпа самых отвратительных существ из всех, что я когда-либо видел. Босх, узрев подобное сборище, завопил бы от радости и пулей рванул за красками, или чем он там свои картины писал. Сжав зубы и прихватив древко глефы, я шагнул вперед. Этот ублюдок явно не освобождать Анастасию собрался. Кажется, тут должен был произойти какой-то ритуал. Земля вокруг эшафота была расчерчена кругами, испещрена какими-то символами, и было достаточно одного взгляда, чтобы понять, чем они нарисованы. Кровью. Под моей ногой хрустнул маленький череп, и рогатый медленно повернулся в мою сторону. Лицо у него было вполне человеческим, и, по контрасту со всем остальным, невероятное красивое, словно лицо греческого бога, высеченная в гипсе умелым скульптором. Увидев меня, существо усмехнулось и шагнуло вперед. «Человек», — чистым, высоким голосом, — проговорил рогатый, — «смелый человек и сильный. Ты убил много моих детей. Зачем пришел ты, человек?» «Я пришел за девушкой». Очень хотелось ввернуть какую-нибудь крутую киношную фразу, но красноречие, как назло, решило взять внезапный отгул. «Отпусти ее, и умрешь быстро». Рогатый запрокинул голову и рассмеялся. Его уродливая свита подхватила смех, и по коже пробежали мурашки. Настолько чужими, неестественными и пугающими были эти скрипящие, скрежещущие и лающие звуки. «Ты смешной, нравишься мне, пожалуй, убью тебя лично, но до этого ты посмотришь, как я возьму эту девку, потом убью ее и возьму снова. В рот ты у себя возьмешь, придурок», — оскалился я, смещаясь ближе и прикидывая, как атаковать рогатого. Ударить гравиударом, разметая свиту, рывком переместиться ближе, уйти в скольжение. «Да, пожалуй, справлюсь». «Смешной и смелый», — усмехнулся рогатый. «Хозяину такие нравятся. И сильный. Сильнее того рыжего недоумка, что сейчас служит хозяину. Не хочешь сменить сторону? Я могу дать тебе многое. Мне недавно делали похожие предложения», — ответил я, приближаясь еще на шаг. В итоге, тот, кто его озвучил, удрал, придерживая штаны. «Тебе я такого шанса не дам. Блин, да где же фениксы с аквисами? Хороший понт дороже денег, бесспорно, но, если твари одновременно бросятся на меня, возможны варианты, и далеко не все из них мне понравятся». Рогатый усмехнулся. «Ты очень самоуверен, человек. Я заставлю тебя пожалеть об этом». Тварь из-за грани подняла руку, сделала какое-то движение, и шум битвы стих. Я непроизвольно обернулся и едва сдержал готовое сорваться с губ ругательство. Площадь окуталась плотной, непроницаемой пеленой черного тумана, оградившего место будущего поединка. «Что ж, теперь нам никто не помешает, человек. Ты очень сильно пожалеешь о том, что пришел сюда. Готовься к смерти». Я не стал отвечать. Я просто активировал рывок и сорвался в скольжение, устремляясь к твари. В режиме скольжения я был быстр, очень быстр. Даже дьявольские по сравнению со мной двигались, будто в патоке увязли. На что-то подобное я рассчитывал и в бою с рогатым. Вот только моим расчетам оказалось не суждено оправдаться. Рогатый рассмеялся и бросился навстречу, занося над головой свой ржавый меч. «Твою мечту», — он двигался с той же скоростью, что и я, если не быстрее. «Какого хрена?» Сделав обманное движение, рогатый атаковал, и я с огромным трудом успел подставить глефу под его удар. И тут произошло нечто невероятное. Энергетический клинок, резавший металл, как масло, и половинящий тела, не встречая сопротивления, едва не вылетел у меня из рук, принимая на себя всю мощь удара рогатого. Его же меч при этом остался целым. Дерьмо. Кажется, это не обычная ржавая ковырялка.